Глядя на весь этот бедлам, мы с подругами решили лишний раз не покидать гостиную факультета. Как ни странно, но в период экзаменов башня Гриффиндора оказалась самым спокойным местом в школе. Ведь большинство львят штурмовало библиотеку или отсиживалось в большом зале, где за факультетскими столами собирались целые консилиумы, группами готовились и перечитывали самые полные конспекты, которые были не у всех, но не любили последователи Годрика учиться. Уизли тоже поддался влиянию всеобщей истерии и пару дней бегал по замку с бешеными глазами, но, глядя на нашу спокойную компанию, в конце концов успокоился. Сами же экзамены проходили так же, как и в школе, в которой я училась в прошлой жизни. Ученики по очереди заходили в класс и тянули билет. Первый вопрос был теоретический, а второй – практический. Благодаря окклюменции мы с девочками знали учебники наизусть, а в плане практики давно убежали вперед. Да и задания были простые, мы все это много раз повторяли на занятиях. На зельях мне досталась таблица совместимости в части теории, а потом я варила дыбоволосное зелье. МакГонагаллу потребовало описать основные принципы превращения живого в неживое, а потом продемонстрировать путем превращения мыши в табакерку. И так везде, ну кроме истории магии с астрономией. Последнюю у нас принимали ночью, и нужно было найти и отметить на звездной карте определенную звезду. А вот как призрак сможет проверить наши письменные работы, мне самой было интересно. Несмотря на все усилия преподавателей, мы с девочками сдали все на превосходно. По-другому и быть не могло. К моему великому сожалению, свалить из Хогвартса пораньше нам не удалось. Мама с Викторией находились в Африке и обещали прибыть в Лондон к моему приезду на Хогвартс-экспрессе. Родители Гермионы тоже оказались заняты. Первую половину июня они планировали активно работать, чтобы потом побольше времени провести с дочерью. Ну а Джастин решил не отделяться от коллектива. Поэтому последние две недели мы посвятили обычной учебе, нам еще экзамены в Имперской академии сдавать. Правда, нашлось время и отдыху. Когда меня уже тошнило от геометрии и биологии, я предложила ребятам навестить Хагрида, а то наш бородатый добряк подозрительно притих в последнее время. Долго собираться не пришлось, наша компания быстро убрала книги подальше и отправилась к хижине лесника, благо погода стояла солнечная и безветренная. Здоровяк очень обрадовался гостям, быстро поставил чайник и начал накрывать на стол, ну а мы расселись по грубым массивным табуреткам. «Хагрид, а ты чего такой грустный?» Рон заметил, что лесник сегодня не сильно разговорчив. «Да так, давеча директор Дамблдор, великий он человек, ага, осерчал на меня, да». Детина достал свою скатерть из кармана и смачно в нее высморкался, он, конечно, того, прав, да. «А что случилось?» Я отложила очень вкусную и здоровенную копченую ножку, по размерам принадлежавшую индейке переростку. «Да это все из-за огонька, ага, подвел я директора». Великий он человек. Полувеликан грустно ополовинил свое ведро с коктейлем из севухи и травяного отвара. Он же мне строго-настрого запретил интересных зверушек заводить. Да, а я, а он. Ну чего плохого-то в дракончике? Я б его того, дрессировал, а принц его того, на зелье пустил. Лесник не выдержал и разрыдался. Нам пришлось около получаса успокаивать этого ранимого детину, а заодно думать, как ему помочь. «Хагрид, а ты не пробовал нового питомца завести?» Джастин воодушевленно посмотрел на лесника. «Выбери зверушку, а потом спроси разрешения у директора. Это же несложно. Дык, это сама, тута проблемка есть, ага. Я уже пробовал, но пушка директор, великий он человек, оставить не разрешил, ага. Он такой милый, я бы вас познакомил, но его, это, того, отправили обратно, ага, в Грецию». Хагрид плеснул себе еще 40-градусной настойки. «А кто такой Пушок?» Эльвира осторожно спросила нашего бородатого собеседника. «Дык Цербер это, ага, Дамблдор, великий он человек, специально его выписал для охраны запретного коридора, только это секрет». Полувеликан демонстративно приложил указательный палец к губам. «Мы с ним так подружились, ага, он так здорово косточками хрустел и мои руки облизывал, да, одно загляденье. Но, говорят, больно опасно это. Такую интересную зверушку рядом со школой держать, ага, брешут они все. Ну какой из пушка опасный зверь? Ну да, Цербер совсем не опасен, всего лишь огромная свирепая трехголовая собачка». Тихо пробурчал Рон, а потом уже громче обратился к добродушному здоровяку. «Так, может, кого другого заведешь? Не, тоже не получится, ага. Директор, великий он человек, ага, запретил. Детина грустно уставился на пустую бутыль из-под севухи. «Как это запретил? Теперь тебе вообще никого заводить нельзя?» Мне показалось, или в голосе Рона были слышны нотки облегчения. «Ага, представляете, Дамблдор, великий он человек, да, пришел ко мне пару месяцев назад и увидал на столе книгу, да, ту самую, которую мне Ригель подарила, ага, я ее часто читаю, правда, там и картинки больно красивые, ага». Лесник поднялся и аккуратно достал с полки подаренный ему экземпляр по волшебным существам. «Он у меня книжку на 3 дня забрал, представляете, а потом и вернул, ага, и тут-то каждую зверушку пометил, кого можно заводить, а кого нельзя, представляете». Здоровяк открыл книгу, и мы увидели, что название почти каждого зверя помечено красным крестиком, но встречались и зеленые. Как я поняла, директор пометил всех, кто опаснее, ха-ха-ха-ха, и выше, так, на всякий случай. Ну, скажем, насчет огненного Дрейка, Аккамиани, я согласен. Джастин перевернул страницу, да и пикирующий злыдень. Да ты что, я как-то встречал эту красавицу, мы с ней сразу поладили, ага. Лесник довольно пригладил бороду. А ничего, что она человеческими мозгами питается. Мия возмущенно указала пальцем на подробное описание рациона этой опасной твари. Чем тебе пушистик или растопырник не нравится? Ты еще, это, скажи, гнездо завести, они же того, скучные совсем, да. Полувеликан обиженно сел на место. Я уже месяц пересматриваю инту книгу и не нахожу никого интересного, ага. Совсем мне скучно стало и одиноко, да. Чисто теоретически, что не запрещено, то разрешено. Финч Флетчли задумчиво посмотрел на альманах. Хагрид, а ты пробовал вывести зверушку или открыть новую? Чава, лесник аж севухой подавился, а потом на пару минут призадумался. Я же в это время отвесила Джастину смачного пинка под столом. А ведь это, того, мысль. Можно это, скрестить парочку скучных животинок и получить одну интересную. Да, вы это, ребятишки, прям шибко умные, ага, я бы сам никогда не догадался. А ничего, что химерология официально запрещена на территории магической Британии. Гермиона попыталась воззвать к голосу разума, но тот был уже пьяный и имел густую бороду, а потому не поддавался. «Ну вы же того, никому не скажете?» Хагрид умоляюще на нас посмотрел. «Мы же друзья, правда?» «Конечно, мы друзья», Уизли обреченно выдохнул. «Хагрид, а ты куда в отпуск поедешь?» Я решила перевести тему, а то этот детина уже сейчас был готов бежать в запретный лес и скрещивать скучных животинок, не спрашивая их желания. «А это еще чаво такое?» Полувеликан оторвался от своих мыслей и с интересом на нас уставился. «И зачем это, туда ехать? Подожди, ты что, ни разу не был в отпуске?» Рон в шоке уставился на лесника. «Хагрид, а сколько лет ты работаешь в Хогвартсе?» «Я и не считал, ага, давно это было». Детина задумчиво почесал затылок. «Да и какая разница, мне тут-то нравится, профессора меня уважают, ага, работы всегда хватает, да, зимой снег чищу и зверушек подкармливаю, летом, вон, тыквы выращиваю, да, мадам Спарут в теплицах помогаю, еще Филч иногда на подмогу зовет, ага, дык еще и в лесу у меня много заботы, тут и единороги и фестралы, некогда мне куда-то в отпуск ехать, ага, да и не знаю я, где это, да, Хагрид, ты не понял, каждому работнику положен оплачиваемый ежегодный отпуск, это как большие выходные, обычно предоставляют месяц в году». Гермиона на пальцах начала объяснять полувеликану, что такое отпуск. Его или берут целиком, или делят пополам и 2 раза в году отдыхают по 2 недели. «Точно, у меня папа всегда берет отпуск в августе, иногда, конечно, его дергают на работу, но большую часть месяца он дома». Рон тоже подключился. «Хагрид, ты что, не замечал, что профессора на лето покидают замок?» «Замечал, да конечно это, того, домой там или к родным ехают, а мне куды?» Лесник с грустью наполнил свой бокал. «Папка мой давно помер, ага, мамка с племенем где-то на континенте бродит, а других родственников у меня нету, да, тут-то мой дом, в Хогвартсе. Так можно просто отправиться в путешествие». Рон не унимался. «Ты можешь в Румынию или в Грецию съездить, там же есть заповедники, там и интересных зверушек посмотришь, и с магозоологами пообщаешься, уверен, им будет, чему у тебя поучиться». «Да брось ты». Лесник покраснел то ли от смущения, то ли от выпитого. «Да и на какие шиши, а, я ж это, того, копить не умею, да, так тебе отпускные положены». Джастин полез в сумку и достал перьевую ручку и пергамент. «Сейчас рассчитаем». Сколько у тебя зарплата? С какого года ты работаешь в Хогвартсе? Нужно твой трудовой стаж рассчитать. А где твой трудовой договор? Там указаны надбавки за вредности переработки. От напора юного аристократа Хагрид икнул и в ужасе выпучил глаза, а потом молча потянулся за еще одной бутылкой. Остаток вечера мы рассчитывали примерный размер отпускных хранителя ключей Хогвартса с учетом его трудового стажа и помогали писать заявление на отпуск. Вот последнее оказалось самым сложным. Полувеликан писал так же, как и говорил. Видеть, как огромный детина дрожащей рукой держал перо и, высунув от усердия язык, кое-как пытался корябать буквы, было очень забавно. Но, в конце концов, Хагрид совсем поплыл и попросил оставить образец, мол, завтра протрезвею, похмелюсь и пойду к директору, великий он человек, ага. Попрощавшись с добродушным и задумчивым лесником, мы вернулись в замок, оставшееся время требовалось потратить с умом, а потому мы пошли готовиться к экзаменам в Имперской академии, но и про отдых забывать не стоило. А ведь мне еще предстоял серьезный разговор с мамой, и я, честно, боялась до усрачки. Вдруг ей не понравится, что ее дочь не совсем та, кем все это время прикидывалась. Хотя я уже сама запуталась, после стольких лет прошлая жизнь все больше казалась сном, ярким, подробным, полным боли и разочарований ночным кошмаром. Может, так оно и было, или я просто себя обманываю? Ладно, приеду домой и на следующий день пойду сдаваться, и так уже затянуло. Великий светлый волшебник, кавалер ордена Мерлина и степени и прочее, стоял у окна своего кабинета и с теплой улыбкой наблюдал, как Хогвартс-экспертс покидает Хагсмит. Учебный год завершился, ученики отправились по домам, и следующие два месяца в стенах древнего замка будут царить тишина и покой. Дамблдор напоследок проводил красный, чадящий черным дымом, паровоз и отошел от окна. Этот год прошел совсем не по плану. Тому удалось уйти, избранный его разочаровал, к тому же погиб один из студентов, и последнее огорчало старого волшебника сильнее всего. Из-за глупости некоторых чистокровных идиотов погиб невинный парень, а про дочерей семейства Роули директор старался не думать. Однако были и плюсы. Объявилась сестра Поттера, и девочка не переставала радовать старого интригана. Хелсинг оказалась сильна, жестока, даже безжалостна, немного цинична и, самое главное, умна. Платиновая сука отлично воспитала дочь, стоило отдать ей должное. Правда, пришлось немного помочь, но это самое малое, что Дамблдор мог сделать для несчастного дитя, ведь в случившемся с ней была и его вина. Альбус провел рукой по шершавой обложке из человеческой кожи Magnum Opus и взмахом руки вернул редчайшую книгу на полку личной библиотеки. Пришлось постараться, чтобы вассал семьи Хилсинг обратила внимание на этот бесценный фолиант, изъятый Дамблдором из библиотеки заклятого друга в Берлине. Директор хмыкнул и посмотрел на рабочий стол, где на весах лежал философский камень, который уже завтра вернется к своему законному хозяину, хотя у светлого мага руки чесались уничтожить такую мерзость. Увы, но не все наши желания исполняются. Не хватает 27 грамм. Альбус лукаво улыбнулся в бороду. Но ведь Хагрид мог и уронить бесценный артефакт. Кто знает, не стоило поручать столь ответственное задание поддатому полувеликанану, хоть он и безгранично верен мне. Кстати о Хагриде. Дамблдор с веселой улыбкой посмотрел на помятый лист пергамента, что лежал рядом с весами. Лист дорогой бумаги сильно вонял копченостями, имел несколько клякс, а также полукруглое пятно от большой кружки, попахивающее дешевым алкоголем. Текст всего документа был прекрасен, и директор даже решил убрать его в личную библиотеку. А еще ему безумно захотелось подарить леснику азбуку, но не стоило обижать добродушного подчиненного. Изумительный документ гласил: «Кому? Великому волшебнику Абсосуда Бладару. От кого? От Хагрида. Заявление. Я Хагрид, прошу послать меня в отпуск. Я имею права. Все ходят, и я тоже хочу. Мне даже отпускные положены. Прошу их тоже дать. Поеду в Грецию, пушка повидаю. Соскучился. Дата. Подпись. Крестик. Фаукс. Как думаешь, кто ему подсказал?» Альбус еще раз с улыбкой перечитал послание. Хотя, какая разница, Хагрид заслужил, он уже много лет трудится во имя всеобщего блага. Светлый волшебник еще раз весело хмыкнул и достал из верхнего ящика стола свой кошелек. Тяжело вздохнув, Дамблдор принялся отсчитывать леснику отпускные, которые на этой должности были не положены, собственно, как и оклад. По уставу Хогвартса леснику давались только еда и кров, остальное нужно было добывать самостоятельно охотой и собирательством в лесу. Ежегодно министерство пересматривало контракты с преподавателями и деканами, но вот простоватого лесника нагло игнорировало, даже несмотря на все протесты директора. «Ну ничего, скоро мы это изменим», – пробормотал Альбус, когда закончил отсчитывать золотые монеты и убрал свой, заметно похудевший, кошелек обратно. «А эта партия, пожалуй, будет куда интереснее задуманная изначально. Сложнее, опаснее, но куда интереснее». Директор перевел взгляд на шахматную доску в углу кабинета, почти все фигуры оставались на месте, лишь белый ферзь съел черную ладью. Глава 64. «Поездка в Лондон прошла спокойно. Сказала бы я так, если бы мой братец и его пухлый друг снова не отличились. Эти избалованные говнюки подумали, что слухи о том, как они с Невиллом обгадились на вершине астрономической башни, распускает лаванда, и решили примерно наказать сплетницу. Метод мсти новые мародеры выбрали в своем стиле, я почему-то даже не удивилась». Избранный закинул в купе Брауна и сестер потилнавозную бомбу, а Невилл еще и дверь им заблокировал. Вот только про чары тишины пацаны не подумали, поэтому на звук хлопка и девичьи крики быстро сбежался весь вагон, включая нас с Гермионой. Ну а дальше все пошло по классике, и пока Диана с Дафной помогали девочкам успокоиться и избавиться от драконьего дерьма, мы с Мионой вели разъяснительную беседу на тему, что такое хорошо, и что такое плохо. В результате воспитательных мероприятий Гарри лишился передних зубов и получил перелом носа, а Невилл отделался сломанной рукой и шикарным бланшем под правым глазом. Когда мы уже почти закончили, в вагон зашла префект школы, и представшая перед ней картина ей очень не понравилась. Нимфодора отобрала волшебные палочки у виновников торжества, а потом закинула их в помеченное дерьмом купе, вместе с вещами. А закончив с переездом, она наглухо заперла дверь и приказала не беспокоить нарушителей порядка до прибытия на вокзал. Под вопли мальчишек об ужасной воне и просьбе их выпустить, мы помогли пострадавшим девочкам перенести их вещи в другое купе и устроили небольшое чаепитие на несколько часов. Сначала мы отпаивали и успокаивали блондинку и сестер-близняшек, потом к нам зашли Малфой и Гринграсс, следом за ними приперся Гольдштейн и передал мне небольшой мешочек с золотом, а заодно потребовал шоколадку или процент за услуги курьера. Пришлось снова ставить чайник и кормить голодного еврейского мальчика, который сожрал сладости как бригада грузчиков. Как только он ушел, появились близнецы и начали активно делиться своими идеями, а слова «бизнес» и «прибыль» сошлись в какое-то древнесемитское заклинание, призвав Энтони обратно. Короче, Эльвира опять закипятила чайник. Мне кажется, или наше купе превратилось в проходной двор, разбирая гору грязной посуды, проворчала Гермиона. Да ладно вам, Рон принялся сортировать блюдца и тарелочки. Зато весело было. А круто Фред с Джорджем придумали. Думаю, отец им не откажет и поможет реализовать эту идею. Задумка, конечно, интересная. Взмахом волшебной палочки я очистила стопку тарелок и передала их Эльвире. Посмотрим на реализацию. Может, даже прикуплю парочку. Как по мне, дикость какая-то. Смит убрала фарфор в свою бездонную сумку. Ослиные уши и клюв еще прикольно, но вот прогульные артефакты, это уже перебор. Наоборот, здорово. Уизли передал мне несколько чашек. Не захотел идти на зелье, активировал артефакт, и до вечера валяешься на мягкой постельке в больничном крыле. Я тебе сейчас и без всякого артефакта руку сломаю. Мия строго посмотрела на этого разгильдяя. Слышал, как Невилл уверещал. Это больно, между прочим. Ничего вы не понимаете в магии. Рыжик насупился и посмотрел на Джастина, который собирал остатки еды. Дружище, ну скажи им. Говорю, в следующий раз конфет нужно брать больше. Юный аристократ заклинанием убрал гору фантиков. Мы почти приехали в Лондон и наводили порядок в купе, благодаря магии. Это было несложно, а заодно обсуждали бизнес-идею близнецов. Парней очень увлекла артефакторика, а их грелки, светлячки и защитные артефакты отлично продавались, но шило в стратегически важном месте не давало им покоя. Поэтому близнецы решили изготовить шуточные артефакты, при активации которых у носителя вырастали бы здоровенный клюв или ослиные уши. Там много предложений было. Самое главное, что такие зачарования основаны на материальных иллюзиях, а потому были совершенно безвредны, в отличие от второй задумки. Откровенно бредовой затеей обратилась просьба Рона сломать ему руку, когда тот не хотел идти на занятия. Тут, думаю, тоже все понятно, при активации амулет либо ломал пользователю конечность, либо вызывал сильнейшие кровотечения из носа, ну, или взрывную диарею провоцировал. Идей рыжим катастрофам хватало, но прорабатывать амулеты второго направления парни начнут только после консультации с отцом, а все испытания будут проводить строго на себе. Конечно, если мистер Уизли одобрит эту безумную идею, в чем я сильно сомневаюсь. Поезд медленно подкатывался к платформе, а я выглянула в окно, пару секунд порыскала глазами и довольно разулыбалась. Мама в привычном черном брючном костюме, в компании Виктории и бравых лейтенантов стояла в стороне от общей толпы волшебников, а рядом с ней весело болтали Грейнджеры, Финч, Флетчли и Уизли. Все эти люди увлеченно общались между собой, но то и дело поглядывали на красные вагоны. Ждать пришлось недолго, и вскоре наши компании объединились, а я с удовольствием оказалась в объятиях платиновой блондинки. Краем глаза я заметила, как Джин прижала к себе Гермиону, Лори сгробастала в охапку Эльвиру, Джастин обнимался с отцом, а Молли вместе с Артуром по очереди расцеловывали своих сыновей, которые отвечали родителям взаимностью. Идиллия прервалась с появлением пары волшебников, невысокого коренастого шатена и стройной светловолосой женщины средних лет, одетых в дорогие темно-зеленые мантии, из-за чего я не сразу заметила парня-старшекурсника в цветах слизерина за их спинами. Дитятка, судя по внешнему сходству, обиженно шмыгал разбитым носом и потирал роскошный синяк на пол лица. «Артур, это возмутительно!» Упитанное лицо обиженного волшебника покраснело от злости. «Твой щенок посмел избить моего Дугласа. Я требую извинений. Немедленно!» «Здравствуй, Дональд!» Мистер Уизли растерянно обратился к возмутителю спокойствия. «Пожалуйста, уточни, кто и за что обидел твоего сына?» «Да какая разница?» – заверещала супруга Дональда и ткнула пальцы в сторону Перси. «Этот дикарь посмел обидеть мою кровиночку. Дорогой, я предлагаю вызвать ДМП и заявить о покушении на жизнь чистокровного наследника, Перси». Миссис Уизли уперла руки в бока и грозно посмотрела на старшего сына. «Вот от тебя никак не ожидала, Перси Уизли, как ты посмел устроить драку? Он заслужил». Староста Гриффиндор расправил плечи и твердо посмотрел на родителей. «Этот жирный ублюдок посмел приставать к моей девушке и угрожать ей». Парень перевел взгляд на родителей избитого пухлиша. «Мистер Долтон, если ваш сын еще раз полезет к Пенелопе с непристойностями, то я вызову его на дуэль и убью». «Ах ты, щенок!» – зашипел мистер Долтон, но Артур его перебил. «Это правда?» – сын кивнул отцу большого рыжего семейства. «Молодец, сынок, но зачем дуэль? Обидчик твоей девушки может упасть с лестницы и свернуть себе шею, а братья всегда подтвердят, что ты сидел в гостиной и играл с ними в шахматы. Ты еще несовершеннолетний, поэтому применять сыворотку правды без моего разрешения следователи не имеют права. Ты нарываешься, Артур». Крепыш зло заиграл желваками. «Ты знаешь, у меня есть связи. У меня тоже». Вся доброта и простота мистера Уизли испарились. Перед нами стоял гордый глава семейства. «Напомню, что моя семья входит в священные 28, а твой прадед был полукровкой. То есть, это я могу заявить в ДМП, что какой-то выскочка напал на невесту древнего чистокровного рода. Артур, что за невоспитанное животное тут пытается качать права?» Мама вместе с Викторией вышла вперед и неторопливо закурила. «А ты еще кто?» Долтон, брызжа слюной, повернулся и увидел леди Хилсинг, отчего резко сбледнул синхронно с супругой. «Интегра, позволь тебе представить моего знакомого, Дональда Долтона, его супругу Амелии и сына Дугласа». Мистер Уизли начал представлять обиженных волшебников. «Эта молодая семейка никогда не отличалась манерами и воспитанием, поэтому прошу прощения за их невежество и дерзость». «Да-да, извините, нам уже пора». Крепыш сгреб в охапку жену с сыном и начал пятиться назад. «Рад был повидаться. Еще увидимся, Артур, Молли, леди Хилсинг, хорошего вам дня». Под тихий смех вампирши грозные волшебники чуть ли не бегом направились к общественному камину. Мама докурила сигарилу и с ухмылкой бросила окурок им вслед. «Сынок, теперь ты просто обязан познакомить нас со своей избранницей». Артур гордо похлопал Перси по плечу. «Помню, много лет назад, когда я был молод и красив, мне не раз доводилось отстаивать честь твоей матери. Я горжусь тобой», — Молли крепко прижала сына к себе. Дальше накатила вторая волна обнимашек и расспросов. Под давлением родителей Перси сдался и пообещал, что через недельку приведет мисс Кристалл на знакомство с семьей. Близнецы и Рон всячески подкалывали нашего старосту, а он в ответ отвешивал им легкие подзатыльники. Под конец этой вакханалии Артур извинился перед мамой и сказал, что он бы и сам разобрался с этим попутавшим берега нахалом. Оказалось, этот Долтон работал на НАТО, почему и посчитал себя неприкосновенным, но мистер Уизли пообещал доставить ему проблем, чтобы не зарывался. Когда настало время прощаться, то Молли снова кинулась всех обнимать и зазывать в гости, но, увы, это лето у нас было плотно расписано, так что договориться получилось только на совместный поход за учебниками на Косую аллею. Кстати, мистер Уизли похвастался, что Рон и Джинни проведут конец августа в Севастополе, а уже на следующий год они поедут в страну советов всей семьей. Решив все вопросы и пожелав друг другу удачных каникул, мы покинули волшебную часть вокзала и отправились домой. Как же я соскучилась по родным стенам. После праздничного ужина я в пижаме развалилась на диване перед телевизором и ждала маму, которая за столом не сводила с меня глаз. По видеосвязи мы не раз обсуждали мой безрассудный поступок, но, как оказалось, Интегра не до конца успокоилась. Часы показывали уже половину одиннадцатого, когда после осторожного стука распахнулась дверь, и в мои покои вошла высокая платиновая блондинка в своем любимом шелковом халате. «Мам!» Я поднялась и виновато уставилась в пол. «Дочь!» Она быстро подошла и крепко прижала меня к себе. Я очень переживала. «О чем ты только думала?» Минут через пять мама немного отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Ты могла пострадать. Я бы этого не пережила. Знаю. Прости. Я не могла поступить иначе». Эмпатией я чувствовала ее любовь и тепло, отчего меня еще сильнее накрыло стыдом. «Понимаю. Мам, я должна тебе кое-что рассказать. В данный момент я четко осознала, что время пришло, поэтому твердо посмотрела в теплые голубые глаза и глубоко вздохнула. Ты можешь мне не верить, да я и сама уже запуталась. Я помню свою прошлую жизнь, не в этом мире, в другом. Я прожила целую жизнь там, а потом очнулась здесь. Когда это произошло?» Интегра отстранилась и посмотрела на меня с теплой улыбкой и неподдельным интересом в глазах. Ты не удивлена? Я в ступоре посмотрела на маму. А должна? Она лукаво улыбнулась и достала из шкафа чайник с двумя чашками. Помнишь наши первые уроки окклюменции? Я глупо кивнула в ответ. А твое лечение, когда ты ночами металась в бреду, а я лежала рядом и всю ночь прижимала твое тощее тельце к себе. Помню и очень тебе благодарна. Я приняла чайник, с помощью магии быстро его наполнила и подогрела, а потом разлила ароматный напиток по чашкам, и мы сели на мягкий диван. Так вот, мама сделала глоток, потом поставила чашку на стол и притянула меня к себе. В те ночи ты очень филигранно и выразительно материлась на русском языке, а ведь в школе ты только начала его изучать, мои уши покраснели. К тому же, ты часто звала какого-то Алексея и Зинаиду Карповну, а временами крыла матом оперов и участкового Суходрищева. Мне продолжать? Не надо. Вот, блин, гадство. Я облокотилась на маму и положила голову ей на плечо. Ты знала? Догадывалась. Интегра пригладила мои влажные волосы и отвесила легкий щелбан. Но, признаться, мне немного обидно, что ты решила сознаться только сейчас. Она грустно выдохнула и снова обняла меня. В семье не должно быть секретов. Я боялась. Мой голос дрогнул. А вдруг бы ты, узнав правду, продолжить говорить мне не дал вставший в горле ком. Глупышка, какая же ты еще глупышка. Мама еще крепче прижала меня к себе и поцеловала в затылок. Рия, ты, моя дочь, и я люблю тебя. Запомни, я никогда тебя не брошу. И я люблю тебя, прости. Повернувшись, я ответила на объятия. Минут через десять, когда я немного успокоилась, мама отстранилась и взяла в руки чашку с чаем. Я же поднялась и достала из сумки свою тетрадь с записями по фильмам о Гарри Поттере и пачку шоколадного печенья. «Садись», Интегра похлопала ладошкой по дивану рядом с собой, «и рассказывай, времени у нас теперь достаточно». «Вот», я протянула женщине тетрадку, «тут много важной информации, я подробно все записала». «Ну, это уже аналитики будут изучать». Мама ехидно улыбнулась, видя мое шокированное лицо. «Теория мультивселенной давно доказана, и все случаи реинкарнации фиксируются особым отделом УИБИ. Я сообщу сэру Эйлинцу после того, как ты сдашь экзамены в академии. Не бойся, опрашивать тебя будут только в моем присутствии. И, дочь, не скрывай ничего, любая информация, даже самая глупая мелочь, может оказаться важной. И часто такое бывает». В шоке я плюхнулась на указанное место. В этом веке было зафиксировано 5 таких случаев. Интегра задумалась. 2 в империи и 3 в союзе. Про Штаты не скажу, не знаю, и что с ними стало. Я осторожно взяла чашку чая. Ну, с перерожденцами, ничего, женщина пожала плечами. Опросили, все задокументировали и отпустили, под подписку о неразглашении, конечно, в основном, информация от них бесполезна. Это как? Вот тут уже мне стало интересно. Первой оказалась девушка, которая в прошлой жизни была средневековой крестьянкой, а вот второй случай интереснее, но от него тоже оказалось мало толка. Немецкий ас Эрик Хартман, мама перешла на лекторский тон. Когда его сбили в небе над Францией и взяли в плен, то на допросе выявили некие странности и вызвали аналитиков. Там-то и выяснилось, что он из далекого будущего, летал на огромном космическом корабле и был пилотом какого-то мобильного доспеха, но вся эта информация оказалась бесполезной. Почему? Подавшись вперед, я перебила женщину. Рия, он был обычным пилотом, разве что с ЭВМ в голове. Он понятия не имел, как летали все эти штуки, как работали фотонные лазеры и как устроены кварковые бомбы. Мама улыбнулась. Вот ты знаешь, как работает любой электрический прибор или двигатель внутреннего сгорания, не в общих чертах, а подробно. Ты вот сможешь научить дикарей добывать электричество. Я отрицательно покачала головой. Вот и немецкий ас понятия не имел, как работает варп-двигатель. После вступления в должности я читала материалы этого дела, и они скорее тянут на фантастический роман, чем на досье или научную работу. Ну, была большая гудящая штука, и она делала то или это, а дальше, все его показания бесполезны. Но, одно мы уяснили четко, в далеком будущем тоже идут войны, а потому сильная армия – основа любого государства. А теперь давай рассказывай, я надеюсь, ты не из далекого будущего. Нет, но тот мир сильно отличался от нашего. Считаешь прошлый мир чужим? Интегра внимательно посмотрела мне в глаза, и я уверенно кивнула. В ответ она притянула меня к себе. Продолжай, дочь. Наверное, стоит начать сначала. Я поудобнее устроила голову у нее на коленях и, дождавшись ободряющей улыбки, стала рассказывать. В прошлой жизни я не знала точную дату своего рождения, но в свидетельстве было указано 2 ноября 1981 года. Именно в этот день бомж нашел плачущего младенца в мусорном баке, а потом принес в ближайший опорный пункт милиции. В доме малютки меня выходили и нарекли Еленой Ивановной Ивановой, так меня звали в прошлой жизни, но я не считаю то имя своим. «Тебя зовут Ригель Интегра Хилсинг», — твердо произнесла мама и погладила меня по голове. «Продолжай». Рассказывала я часов до 3 ночи, а может и дольше, и с каждым словом чувствовала, как невидимый груз спадал с моих плеч, и мне становилось все легче. Несколько раз, когда дошла до подвала и 3 ублюдков, а потом до похорон Алешки, я срывалась на рыдание, а мама меня успокаивала, крепко прижав к себе, стараясь передать свои тепло и заботу. В эти моменты я понимала, что больше не одна, и была безмерно благодарна Создателю. Уснула я, когда мы дошли до фильмов о Гарри Поттере, кажется, до 3-го курса, на моменте промаховик времени в руках у Гермионы. В эту ночь я уснула по-настоящему счастливой, и поняла, что зря скрывала правду от мамы. Интегра с глупой улыбкой сидела на диване, перебирала платиновые пряди своей дочери, и была по-настоящему счастлива. Сегодня Ригель открылась полностью, скорлупа недоверия и страха окончательно разрушилась, дочь полностью ей доверяет. Для железной леди это было очень важно, ведь она уже давно перестала что-то скрывать от девочки. Даже с памятью прошлой жизни Рия не стала взрослой, все еще оставаясь ребенком, что не могло не радовать. От нежного созерцания ее отвлек древний монстр, который бесшумно возник из тени рядом. Подняв голову и оглядев любимого, Интегра едва сдержала смешок. Алукард стоял в своей красной широкополой шляпе, розовой майке-алкоголичке и красных семейных трусах в белый горошек. Ах, да, еще в белых вязаных шерстяных носках. Носферату с виноватой улыбкой пожал плечами и аккуратно взял девочку на руки, ну а после бережно уложил на постель. Кажется, это уже превращается в традицию. Тихо прошептал Алукард и, полюбовавшись спящей дочерью, переместился к госпоже. Вампир довольно ухмыльнулся и требовательно вытянул руку ладонью вверх. Интегра на его действия картинно похлопала себя по тем местам, где должны были быть карманы, и пожала плечами, после чего сделала шаг вперед и обвила руками шею своего хранителя. «Ты должна мне», довольно мурлыча, Алукард зарылся лицом в платиновые волосы. «Я не отказываюсь, ты снова оказался прав», Интегра прошептала, едва касаясь губами уха вампира, а потом прикусила его мочку. Древний монстр едва сдержал звериный рык и, подняв прекрасную ношу на руки, исчез в темноте. Итоговые экзамены в Имперской Академии длились целых 5 дней и были реально сложными, Только благодаря окклюменции мы с Гермионой смогли получить высший балл по всем дисциплинам. Эльвира тоже очень старалась, но за половину предметов заработала хорошо, что тоже весьма достойно. Девочка была рада и такому результату, ведь она за 5 месяцев смогла осилить годовую программу, при этом еще и в Хогвартсе сдала все на отлично. Мама полюбовалась моим табелем и заявила, что после школы нас с Гермионой ждет высшая имперская командная академия, а это самое элитное учебное заведение в стране, между прочим. Теперь мы просто обязаны показывать такие результаты каждый год, иначе нас даже до собеседования не допустят. Тут я уже сама впала в ступор, и мне объясняли на пальцах. Как оказалось, командная академия принимала всех подданных империи, но с нюансом. Кандидат должен быть выпускником школы, соответствующий требованиям академии, и круглым отличником, то есть сдать все годовые и промежуточные экзамены за весь период учебы в средней школе должны только на отлично. Далее, после подачи и рассмотрения документов кандидата приглашали на собеседование, которое проходило в 3 этапа, и только потом, если человек прошел все проверки, его допускали до сдачи вступительных экзаменов. В общем, это самое престижное высшее учебное заведение империи, которое готовило будущих офицеров для Министерства обороны и УЭБИ. При мысли о последних меня еще долго будут бить нервная дрожь, нервный тик и нервная же почесуха, потому как я имела удовольствие общаться с этими мозгоклюями больше 2 недель. Не успела я похвастать табелем с оценками, как на следующий день в наше поместье прибыла целая делегация во главе с герцогом Ланкастером, который, внезапно, оказался руководителем данной организации. Ну а дальше начался пиздец. Цензурные слова закончились в моем лексиконе почти сразу. Аналитики УЭБИ подробно расспрашивали меня обо всем, вот вообще. Мне снова пришлось пересказать свою жизнь и вспомнить все, чему меня учили в школе и институте. Офицеры УЭБИ внимательно записывали каждое слово об айфонах, ютубе, блогерах и прочей херне, которая казалась им важной. Развитие и доступность интернета их тоже очень заинтересовали, поэтому мне пришлось на пальцах и даже в рисунках показывать, что такое социальные сети и для чего они нужны. Пара офицеров, когда до них дошло, что такое Инстаграм, даже пальцем у виска покрутили, но все равно тщательно записали, а мои кривые рисунки приобщили к делу. Фильмы о Гарри Поттере разбирали отдельно, мне под запись пришлось почти дословно пересказать их содержание, а потом произошел пиздец, а лес капут и просто блядство. Когда задумчивые офицеры закончили записывать концовку 4-го фильма, один светловолосый сцук, я его запомнила, предположил, что раз сняли кино про Поттера, то, может, еще чего полезного было. Вдруг в том мире были книги или сериал про Хеллсинг? Не было. А может, были комиксы или, не дай создатель, манга. Благодаря этому задроту я 1,5 недели, даже больше, пересказывала краткое содержание фильмов, сериалов и книг, запомнившихся из прошлой жизни. Не удивлюсь, если некоторые из них переснимут, те же секретные материалы или «Вавилон 5» я бы с удовольствием пересмотрела. В перерывах между беседами с аналитиками я много общалась с дядей Стивеном, да-да, главный бабайка всея империи потребовал называть его именно так, и узнала много интересного о самой закрытой организации. Начнем с того, что эта контора – нечто вроде КГБ, ФСБ, ГРУ и НКВД в одном флаконе. Они подчинялись только королеве и хер клали на всех остальных. Если данным ребятам покажется, что какой-то генерал задумал что-то неладное, или какой-то политик выполняет свои обязанности неподобающе, то ему придет пиздец, как и всей его семье. Да-да, в Британской империи до сих пор действовало правило первого колена, распространяющееся только на аристократов и государственных служащих. Если коротко, то провинившегося чиновника наказывали вместе со всей семьей, а если сын аристократа совершит преступление, то его отец сядет вместе с ним. Для этого в империи применялась служба трибуналов, а для аристократов и чиновников наказания были куда суровее, чем для обычных граждан. Ведь если простому работяге за сбитого по пьяни пешехода грозило от 10 лет каторги до высшей меры, то в той же ситуации сыну аристократа и его родителям была обеспечена только вышка, либо штрафной батальон в жопе империи. Конечно, некоторые мелкие дела замалчивались, или сильные мира сего откупались от пострадавших, но благодаря жестким законам и независимости УЭБИ в стране царил порядок. Ведь каждый обиженный гражданин мог подать жалобу, которая обязательно дойдет. Почему? Да потому что у этих ребят имелись своя почта, развитая агентурная сеть и независимая армия под боком, плюс Хелсинг и Королевская гвардия. Случаи бывают разные. А вдруг министр обороны поднимет бунт? Дядя Стивен с улыбкой рассказывал о том, как 5 лет назад повесили барона Сосихируэра вместе с сыном и супругой. Отпрыск гордого аристократа совершил особо тяжкое преступление, изнасиловал, а потом убил девушку в Бомбее. Конечно, будь она обычной индийской шлюхой, то дело наверняка бы замяли, но несчастная оказалась советским военным корреспондентом, а его папаша уж слишком нагло пытался отмазать своего отпрыска. Итог очевиден, их семью публично казнили остальным в назидание. В этом плане имперская судебная система мне очень понравилась. Чем выше ты забрался, тем более сурово тебя будут судить. За взяточничество и казнократство вообще было предусмотрено только одно наказание – позорная смерть через повешение. Ну не любит ее величество, когда кто-то сует свою грязную ручонку в ее карман. Из-за всей этой кутерьмы и постоянной занятости, ведь беседы с аналитиками длились почти весь день, я смогла встретиться и поговорить с Гермионой только в конце июля, буквально за несколько дней до своего дня рождения. Подруга, конечно, заподозрила неладное и каждый вечер по видеосвязи пыталась разузнать, куда же я пропала, но я стойко отмалчивалась и просила ее немного подождать. Мама сначала была против моего решения, но мне удалось ее убедить, ведь Гермиона не просто подруга, а часть моей семьи. Я очень дорожила отношениями с этой милой кудряшкой. Поэтому когда Мия ранним утром приехала в поместье, я сразу потащила ее в свою комнату. «Выглядишь неважно». Девочка вошла в мои покои и внимательно меня осмотрела. «С этими кругами под глазами ты похожа на панду». «Ре, что случилось? Куда ты пропала почти на 2 недели? И я рада тебя видеть». С улыбкой я крепко обняла подругу. «Ты лучше садись, разговор будет долгим». «Чаю, ты мне зубы не заговаривай, колись уже». Мия отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Ты обещала». «Помню. Дело в том, что последние дни я имела несказанное удовольствие общаться с аналитиками УЭБИ. Я телекинезом поставила на столик чайник и вазочку с печеньем. И что же понадобилось всевидящему оку империи от скромной наследницы Хелсинг?» Гермиона по-хозяйски разлила чай в чашке и захрустела печенькой. «Вот не поверю, что они так долго расспрашивали тебя о Хогвартсе». «Все верно, я села рядом. Дело в том, что я помню свою прошлую жизнь в другом, а может, параллельном мире». «Ха-ха, моя подруга подавилась чаем. Блять, предупреждать надо. Ты сейчас серьезно?» И давно, под удивленным, я бы даже сказала, охуевшим взглядом подруги я кивнула и начала монотонно кратко рассказывать. Мама сказала, что в семье не должно быть секретов, а эта девочка с шоколадными глазами давно стала частью моей семьи. Воспоминания проснулись после того, как Боров меня изнасиловал и бросил умирать в чулане под лестницей. Мия в знак поддержки крепко сжала мою руку. В тот момент я не понимала, кто я и как тут оказалась, благодаря чему смогла прикончить ублюдков и выйти на улицу. Уже в больнице я немного разобралась в себе и начала слияние 2 личностей. Мне с трудом удалось сохранить Ригель, ведь Елене, так меня звали в прошлой жизни, было далеко за 30. Но взрослому не место в теле ребенка, поэтому я четко решила начать новую жизнь сначала. За следующие несколько часов я кратко поведала подруге свою историю, благодаря беседам с мамой и чекистами далось это на удивление легко. Мия слушала меня молча и очень внимательно, лишь иногда задавала уточняющие вопросы и обновляла чай в наших чашках. Когда я закончила, девочка 5 минут тупо пялилась в одну точку, а потом сама себе кивнула и с улыбкой меня обняла. «Спасибо, я рада, что ты мне настолько доверяешь». Она отстранилась, чмокнула меня в щеку и покраснела. «А я думала, что ты пифия, и что у тебя дар к предвидению, но так даже интереснее». «Где я прокололась?» Я с интересом посмотрела на подругу. «Ну, ты с самого начала вела себя странно, эти твои фразочки, всякие поговорки, мне часто казалось, что ты гораздо старше меня, а ведь я вундеркинд, сама знаешь». Читать научилась в 4 года. Гермиона толкнула меня в плечо. И в Хогвартсе ты единственная не удивилась заявлению Бороды о запретном коридоре. Да там вообще много моментов было. Спасибо, что не выдала и не приставала с расспросами. Я благодарно кивнула кудрявой девочке. Мы же подруги, и я знаю, что ты мне доверяешь, как и я тебе. Гермиона пожала плечами, а потом отвесила мне подзатыльник. В другом мире про нас целое кино сняли и кучу книг написали, а ей, видите ли, неинтересно было. Вот чем та история закончилась. Сиди теперь, гадай, да там куча отличий. Может, вообще все будет по-другому. Я начал оправдываться. Начнем с того, что в кино у Поттера не было сестры, блохастый сидел в Азкабане, а Дамблдора там вообще старым маразматиком показали. Короче, чушь сплошная, я тогда еле как их осилила, ну бредятина же полная. Тем не менее, эта бредятина оказалась реальностью, в отличие, подруга махнула рукой на книжную полку, от твоих боевых роботов. Про эти шагающие хреновины ты все прочитала, а вот дебил со шрамом на лбу ей не понравился, скучно стало. Не трогай святое, ты знаешь, как я люблю космическую фантастику. Я встала и нависла над Гермионой, я же молчу про тот мусор, по недоразумению называемый детективами, который ты читаешь в свободное время. Дарья Донцова, гений, прим автора. Я знаю, что Донцова издала первую книгу в 1999 году, но у нас мир другой. Мия тоже подскочила и возмущенно посмотрела на меня снизу вверх. Ее книги отлично расслабляют мозг и помогают отвлечься. Она зло сжала кулачки, а потом покрутила головой и схватила с дивана подушку. Я последовала ее примеру. Примерно через полчаса наша шуточная потасовка закончилась, мы достали волшебные палочки и быстро привели комнату в порядок. Значит, на втором курсе будет Василиск. Мия с удобством развалилась на моей кровати и лениво разглядывала потолок. Должен быть, я уже заказала в оружейной пару РПГ и два десятка тандемных боеприпасов к ним. Я лежала рядом и толкнула подругу в бок. Хотя в кино Поттер одолел этого монстра мечом. Бред какой-то. А в этом году ты не проверяла вход в тайную комнату? Знаешь, как-то не до того было. Меня больше мразота с философским камнем волновали. Я тяжело выдохнула. Потом кентавры эти, учеба, тренировки, замоталась и просто забыла. В сентябре первым делом сходим в женский туалет на третьем этаже и проверим. А может, Васю спросим? Мия повернулась, и наши лица оказались очень близко. Он же везде ползал. Может, видел чего? А эта мысль. Я чмокнула подругу в нос, и мы синхронно развернулись. На широком подоконнике, нежась в лучах солнца, дремал мой фамильяр. Хорошо хоть, расти перестал, при последнем замере его длина составила 130 сантиметров, что для мужика весьма неплохо. Змей свернулся кольцами, а в центре этого чешуйчатого круга с удобством устроилась Флора. Маленькая фея с улыбкой принимала солнечные ванны и что-то тихонько напевала, такая милаха. «Вася, Вася, будь!» Змей лениво приоткрыл один глаз. «Ты когда по замку ползал, не чувствовал огромного Василиска в подземельях? Чувствовать можно только хуй в жопе, остальное ощущать», было мне ответом. «Узлом завяжу, мне пришлось сесть». «Вася, не доводи до греха, ну спит старый, нехуй его трогать». Наглый шланг тоже приподнял голову. «Под каменным гнездом есть нора, и старый еблан там окопался. Если проснется, то нам всем придет пиздец, поэтому я, когда его нашел, то сразу тихо съебался оттуда. Он опасный, он очень старый и пиздец какой сильный». А еще он ебанутый. Мой фамильяр вздрогнул. Он во сне такую хуйню бормотал, что ну его нахуй. Ты знаешь, где вход в эту нору. Ты там не пролезешь. И вообще, я туда больше не пойду. Вася демонстративно отвернулся. И вас не пущу, вот, вот. Флора погрозила мне пальчиком и перебралась на голову трусливого змея. Ну что, Гермиона обратилась ко мне. Василиск есть, и сейчас он спит. Я повернулась к подруге. Под Хогвартсом действительно есть тайная комната, и сейчас эта древняя змея находится там в спячке. Вася говорит, что он очень старый и сильный, а еще поехал крышей. Блять, хреново. Мия приподнялась на локтях. Может, вольнем его спящим, заминируем там все и взорвем. Килограмм 100 пластида возьмем, должно хватить. Представляешь, какой бум будет. Девочка расплылась в мечтательной улыбке. А может, нам пару фабов дадут, отставить. А если Хогвартс обрушится, нам этого точно не простят. Мне пришлось осадить мини-рымба. Сначала надо эту тайную комнату найти, а там посмотрим. Вася боится и отказывается показывать вход. Я не боюсь, я просто жить хочу. Змей начал оправдываться. Это вы ебанутые и от нехуй делать лезете, куда не надо. Ну и хер с тобой, сами найдем. Я махнула рукой на чешуйчатого и повернулась к подруге. Вася говорит, что мы ебнутые. В принципе, он прав. Гермиона пожала плечами. Если по школе будет ползать огромный Василиск, то просто напишем письмо в министерство. С пауками они оперативно управились, вот пускай и со змеем сами разбираются. Согласна, но РПГ я на всякий случай захвачу. Подруга довольно кивнула мне в ответ. «Кстати, может, завтра погуляем по Лондону?» Гринджа решила сменить тему. «Не, завтра не могу, у нас с мамой важная встреча. Помнишь, я тебе рассказывала?» Я снова легла на кровать. «Давай послезавтра, давай, а то после твоего дня рождения снова времени не будет». Мия тоже устроилась поудобнее и положила свою голову мне на колени. «Кстати, ты говорила, что на четвертом курсе я буду встречаться с каким-то румыном, болгарином. Да какая разница? Давай-ка на этом месте поподробнее, что там за обезьяна такая?» Остаток вечера мы обсуждали увиденное мною в фильмах, и насколько оно отличалось от реальности. Ну а после ужина Гермиона поехала домой, а я отправилась спать. Завтра мне предстояло встретиться с человеком, которому я многим обязана. Глава 65. Небичина. Невысокий коренастый мужчина с пшеничного цвета волосами сидел в своем кабинете и внимательно изучал отчеты. Еще раз посмотрев на цифры в графе «Прибыль», мужчина довольно улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Годы напряженной работы прошли не зря, и в этим летом он снова повезет свою семью отдыхать на жаркое побережье, а потом отправит старшего сына в одну из лучших средних школ столицы. Джейк и раньше не бедствовал, ведь он всю жизнь работал на благо империи, а как говорил его дед, только честным трудом можно добиться вершин, и он их достиг. За последние 5 лет небольшая ферма Криви разрослась до огромной фабрики, что круглосуточно обеспечивало миллионы граждан качественной продукцией. А все благодаря чуду, по-другому мужчина сказать не мог, ведь в декабре 1986 года к нему прибыл представитель Министерства обороны и сделал предложение, от которого не отказываются. Военные по достоинству оценили качество продукции фермы Криви и пришли в восторг, а потому предложили стать одним из поставщиков для армии. Джейк был истинным патриотом и сразу согласился, ведь что может быть лучше, чем довольный солдат, что, находясь на дальнем рубеже империи, на завтрак выпьет стакан чая с отличными сливками и съест бутерброд с добротным маслом. Следующие пару лет для Джейка стали настоящим адом, ведь после подписания контракта на его счет поступила астрономическая сумма в виде дотации от государства и требование срочно наращивать темпы производства, без потери качества, разумеется. Раньше его ферма производила молока на пару городков, а сейчас от него потребовали обеспечить целую армию. Мужчина был в шоке, когда осознал предстоящие объемы производства, но благодаря семье, которую стал реже видеть, он справился. Джейк тогда часто ночевал на ферме или ставил раскладушку в углу вагончика рабочих, что строили завод, но не подвел империю. Первые партии ультрапастеризованного молока, сливок и сыра поступили в войска точно в срок. Когда производство заработало в полную силу, продукция без перебоев стала поступать военным, а деньги стабильно потекли на банковский счет. Мужчина решил накормить и обычных граждан. Для начала Джейк наконец-то выспался, потом провел неделю с любимой женой и сыновьями, а после отправился искать новые рынки сбыта. Стоило только владельцу розничной сети узнать, что Криви поставляет свою продукцию военным и даже самому Хилсингу, как с ним немедленно подписывали контракт о поставках. Все граждане империи знали, что армия для своих бойцов закупает только лучшие, а уж Хилсинг и подавно. Так за пару лет, без всякой рекламы, Джек Криви стал весьма успешным и богатым производственником, ведь он не занимался ерундой, а честно работал. Молочник потянулся в кресле и с тоской посмотрел на календарь. Сегодня был вторник, и грустно вздохнув, он открыл почту на рабочем компьютере. Джейку всегда очень нравилось лично развозить молоко и прочую продукцию, ведь в конечном пункте он всегда видел довольных и счастливых людей, что его очень радовало. Даже несмотря на постоянную занятость, ежедневную огромную гору документов и прочие заботы, глава кисломолочной фабрики не смог лишить себя такого удовольствия. Каждое пятничное утро довольный Джейк садился за баранку своего грузовика и отвозил продукцию в Литл Уингинг, а потом в центральную больницу. После одного ужасного происшествия мужчина крепко сдружился с полицейскими маленького городка и несколькими врачами, что совершили чудо и спасли одну маленькую девочку, которая до сих пор иногда снилась ему в кошмарах. Джек Криви не был трусом или ранимым человеком, ведь он воевал в Африке и видел смерть, но там были взрослые мужчины и женщины, что добровольно отправились на службу империи. А в то проклятое утро он встретил израненную маленькую девочку, над которой совершили страшное, да черт побери, у него самого в тот момент дома находилось 2 сыновей примерно того же возраста. Поэтому Джек очень переживал за спасенного ребенка и каждый день, втайне, ее навещал. Он чувствовал ответственность, ведь именно он ее нашел. Глава семьи Криви каждый раз уточнял у врачей состояние здоровья ребенка, а потом оплачивал счета за лечение маленького пациента. Да, он потратил кучу денег, однако семья поддержала его решение и жена даже предложила удочерить девочку, на что Джейк с радостью согласился. Как говорится, где двое, там и трое. В больнице мужчина узнал название приюта, в который определили ребенка и вместе с женой начал готовить документы. Супруга несколько раз предлагала навестить девочку, но Джейк отказывался, ведь он хотел сделать сюрприз, а еще боялся, что им откажут. Мужчина был очень совестливый и не хотел зря обнадеживать ребенка. Уже к ноябрю нужные справки были готовы, но они опоздали, девочку уже удочерили. Имя приемных родителей Чите Криви не назвали, но управляющая приютом честно заверила молодую пару, что маленькой Ригель повезло и она попала в любящую семью. На этом Джейк и Нэнси успокоились и немного расстроенные поехали домой, где их ждали двое любимых и необычных сыновей. При мысли о детях Джейк тепло улыбнулся. У семьи Криви был один небольшой секрет и касался он двух ангелочков с пшеничными волосами, ведь иногда эти сорванцы творили чудеса. Они случались крайне редко и были безобидными. Так Колин, старший сын, смог залечить глубокий порез на ноге Дениса, младшего шкодника. Последний как-то раз мечом разбил оконное стекло на кухне и так перепугался, что оно само собой починилось. Родители не особо обращали внимание на проявление странностей, но, на всякий случай, велели детям держать язык за зубами. Глава кисломолочного завода уже собирался на обед, когда интерком на его столе запищал и секретарь взволнованным голосом сообщила, что к нему прибыли важные гости. Мужчина немного удивился и, поправив галстук, приготовился к встрече, но когда в его кабинет вошла платиновая блондинка в черном брючном костюме, он непроизвольно вытянулся по стойке смирно. Главу ордена протестантских рыцарей мужчина не мог не узнать, ведь когда-то давно он даже подавал рапорт о переводе в это элитное подразделение, но ему отказали без объяснения причин. «Здравствуйте, мистер Криви, рада с вами познакомиться». Леди Хилсинг слегка улыбнулась и положила руку на плечо высокой девочки-подростка, которую Джейк не сразу заметил. «Позвольте представить, моя дочь, Ригель, здравствуйте». Девочка с черными волосами, в которых имелись белые пряди, тепло улыбнулась и посмотрела на мужчину своими зелеными глазами, увидев которые, он ахнул и непроизвольно вышел из-за стола. Эти омуты души Джейк запомнил на всю жизнь, и если в первую встречу они были уставшими и пустыми, то сейчас они лучились жизнью и энергией. Мужчина, не до конца понимая, что делает, сделал несколько шагов вперед и обнял спасенную девочку. Ему ответили взаимностью. «Спасибо вам». Спустя пару минут девочка отстранилась и с улыбкой чмокнула своего спасителя в щеку. «За все, да ни за что». Джейк стушевался и перевел взгляд на улыбающуюся блондинку. «Я поступил так, как поступил бы любой гражданин империи. Любой не стал бы оплачивать дорогостоящее лечение незнакомой сироты, а потом каждый день ее навещать». Леди Хилсинг уважительно кивнула мужчине. «Моя дочь обязана вам жизнью, и мы пришли поблагодарить вас, а заодно обсудить один важный вопрос». «Конечно, конечно, пожалуйста, присаживайтесь». Мистер Криви нервно осмотрел кабинет и указал на два мягких кресла, что стояли в углу его кабинета. «Чаю, а может отведаете свежего кефира или клубничного йогурта? Все натуральное, клубнику выращивают на ферме неподалеку». «С удовольствием, Ригель». Женщина лукаво подмигнула дочери, после чего челюсть производственника чуть не упала на пол. Под взглядом юной Хилсинг кресла поднялись в воздух и плавно подлетели к рабочему столу, после чего она посмотрела на чайный сервиз, стоявший на полке, который тоже взмыл в небо и вскоре оказался у него на столе. Потом в руках девочки появилась странная черная указка, и она направила ее на чайник, который почти мгновенно закипел. Леди Хилсинг одобрительно кивнула и разлила ароматный напиток по чашкам, не забыв про сливки, а девочка достала из небольшой сумочки здоровенный торт, который по всем законам физики не мог там поместиться. «Че, что это было?» Мужчина удивленно посмотрел на торт и быстро сел в свое кресло. Ноги предательски дрожали от волнения. «Это магия, мистер Криви», Ригель весело улыбнулась и пожала плечами. «Уверена, вы уже сталкивались с ее проявлениями, ведь ваши дети тоже иногда проявляли чудеса». «Мои дети такие же». Джейк взял чашку горячего чая и почти залпом ее выпил. «Но откуда? Мы многое о вас знаем, мистер Криви, и прибыли сюда, чтобы обсудить их будущее. Леди Хилсинг приняла от дочери блюдце с кусочком торта, который та сноровисто нарезала армейским штык-ножом. Колину уже исполнилось 11, девочка задала вопрос, и хозяин кабинета положительно кивнул. «Значит, скоро один из деканов Хогвартса принесет вам письмо». «Какое письмо? Что за Хогвартс?» Джейк привстал и подался вперед, кончик его галстука тут же угодил в белый крем кондитерского изделия. «Вот, зараза, извините, позволите», Ригель обратилась к мужчине, что попытался вытереть предмет гардероба салфеткой, а после взмахнула указкой, и галстук стал как новый. «Чудеса!» Мистер Криви с восхищением посмотрел на указку. «А мои дети тоже так смогут? Это же волшебная палочка!» «Все верно, мистер Криви, а Хогвартс – это школа чародейства и волшебства, где юных волшебников учат маги». Платиновая блондинка сделала глоток чая и тяжело вздохнула. «Но есть несколько проблем. На Британских островах действует статут секретности, и маги живут на скрытых от обычных людей территориях». Следующие пару часов Джейк внимательно слушал главу ордена протестантских рыцарей, и с каждым ее словом мужчине хотелось заменить чай в своей чашке на что-нибудь покрепче. Оказывается, у волшебников есть своя небольшая страна, у них свои земли, свои законы и своя валюта. Правительство об этом знает и скрывает их существование от обычных людей. Мистер Криви посчитал бы это полным бредом, но перед ним сидела сама леди Хилсинг, а ее дочь еще несколько раз демонстрировала магию. Джейк догадывался, что раз двое его сыновей могут творить чудеса, то есть и другие, он даже предполагал, что существует некая секретная правительственная школа для одаренных детей, но чтобы целое закрытое сообщество. Когда глава семьи Криви немного отошел от шока, то платиновая блондинка положила перед ним толстенную книгу под названием «Свод законов магической Британии», и вот тут мужчине стало не по себе. Оказывается, его дети всего лишь бесправные грязнокровки, и что они по праву рождения являются гражданами магической Британии. Волшебные законы Джейку очень не понравились, как и контракт со школой, от обучения в которой нельзя отказаться. Мужчина даже не сможет оплатить обучение своих детей, ведь существует ограничение на обмен фунтов на валюту волшебников. А когда разговор зашел о ежегодном аукционе, на котором министерство продает контракт издавших сов учеников, нервы мужчины не выдержали, и он достал из ящика стола бутылку бурбона. «Леди Хилсинг, я понимаю, что вы пришли ко мне не ради того, чтобы рассказать о магическом мире». Джейк закусил алкоголь тортом. «Наверняка существуют способы защитить моих детей от этого», мужчина пальцем постучал по книге, «пособие для нацистов». «Да, мистер Криви, я очень благодарна вам за спасение моей дочери, и поэтому оплачу вашим детям учебу в Хогвартсе. А после пятого курса они смогут вернуться в большой мир и получить нормальное образование». Платиновая блондинка достала из кармана портсигар и закурила. «Еще я хотела бы предложить вашей семье вассалитет, так ваши дети будут под защитой ордена, но это уже на ваше усмотрение». «Я согласен». «Где подписать?» Мужчина со стуком поставил чашку на стол и достал дорогую перьевую ручку.